Глава вторая. Если верить слухам, младшие сестры Арарагикуна, Карентян и Цукихитян, будут брата каждое утро. Они приходят будить его каждый божий день. Ну или так говорят. Арарагикуну, кажется, это очень не нравится. Но с моей точки зрения, они кажутся просто близкими родственниками. И естественно, я жутко завидую. В самом деле, сколько братьев в мире могут похвастаться тем, что из-за любви к ним их будет каждое утро. Но я скорее завидую не самому Арарагикуну, а Карентян и Цукихитян, которые видят его спящее лицо. О да, я жутко завидую. В самом деле. Ну, а сейчас поговорим о том, как просыпаюсь я, Ханекава Цубаса. Арарагикуна будет сестры, меня будет Румба. Румба, конечно, это не кошка семьи Ханекава, и не младшая сестра с необычным именем Ханекава Румба, а абсолютно заурядный автоматический пылесос iRobot, или если говорить о модели, Румба 577. Он настроен автоматически включаться каждое утро в 6. И когда умный пылесос врезается в мою голову, я просыпаюсь. Освежает. Как и все пылесосы, Румба издает много шума. Так что за то время, пока он ползет по коридору ко мне, я уже успеваю проснуться. Но тем не менее, я продолжаю лежать с закрытыми глазами, ожидая, когда он ударится о мою голову. Наверное, я просто хочу, чтобы меня кто-нибудь разбудил. И меня будет. Как в сказке, словно спящую красавицу. Не то чтобы это сказочный момент, особенно если кое-кто – пылесос. Сравнить себя со спящей красавицей – это что-то. Но, видимо, Румбу тоже раздражает, что кто-то спит в коридоре. Да, я сплю в коридоре. Я сплю в футоне, разложенном в коридоре второго этажа особняка. Когда-то я думала, что это нормально, но, похоже, это не так. С тех пор, как я потеряла друга, с которым могла бы поговорить об этом, когда я еще не знала правды, я ни с кем это не обсуждала. Не то чтобы я хотела собственную постель. Это уже стало естественным. Я не хочу, чтобы естественное менялось. Не то чтобы я по-детски мечтала о своей комнате. Я поговорила об этом с новой подругой, одноклассницей Синдзюгахарой-сан, решив, что она поймет меня. «И что?» – спросила она. «В моем доме и коридора-то нет». С точки зрения Синдзюгахары-сан, живущей с отцом в однокомнатной квартире, мои проблемы казались надуманными. Да, я и не считала это проблемой. Ладно, возможно, это неправильно. Я думаю, что, быть может, не хочу делать этот дом местом, которому я принадлежу. Вроде какой-нибудь антиметки у животных. Я хочу держаться от этого дома подальше. Настолько далеко, насколько возможно. Я хочу, чтобы в том доме не осталось и намека на меня. Возможно, поэтому... Отложим вопрос о том, почему я должна строить предположения и домыслы относительно собственных желаний. Или почему я всегда могу говорить только «возможно». Ладно, какая разница, через несколько месяцев это будет неважно. Так что не стоит сильно задумываться об этом. Сворачивая футон, пробормотала я. Этим утром я довольно легко проснулась. Или скорее, я не совсем понимаю ощущение полусна. Я более остро ощущаю состояние «включено» и «выключено» у своего сознания. Если бы только я могла просто спать, когда хочется. Иногда я думаю об этом. Возможно, это потому, что я с такими чувствами не синхронизирована с другими людьми. Арарагикун часто говорит об этом. То, что ты считаешь обычным, мне кажется чудом. И так далее. Но называть их чудесами – это перебор. Я продолжала свой монолог. Обычно я делаю так только дома. Но сейчас не могу удержаться от того, чтобы поговорить с собой. Я чувствую, что если не буду этого делать, то разучусь говорить. Даже не знаю, что и думать. И не знаю, что думать об улыбке, которая появилась на лице после упоминания Арарагикуна. Убрав футон в шкаф, я пошла в ванную и умылась. А затем вставила линзы. Раньше я носила очки. Мысль о том, чтобы вставить линзу прямо в глаз, пугала настолько, что я об этом даже не задумывалась. Когда я впервые воспользовалась ими, я была так напугана, что хотела вставить линзу в закрытый глаз, Не в буквальном смысле. Но потом привыкла. Можно привыкнуть ко всему. Стало лучше. Исчезло бремя с носа и ушей. Линзы удобней. Просто когда я думаю о том, что случится в следующем году, и линзы, и очки кажутся неуместными спутниками. Так что теперь я стала думать о лазерной хирургии. Приведя себя в порядок, я направилась в столовую. Там те, кого я должна называть матерью и отцом, как всегда сидят за одним столом и едят завтрак по отдельности. Они даже не посмотрели на меня, когда я вошла в комнату. А я не посмотрела на них. То, что они попали в мое поле зрения, не значит, что я их увидела. Если глаза в сердце и разуме всегда отводят взгляд. Если тяжело видеть глазами, лучше просто не видеть. В столовой раздавался лишь голос ведущей новостей. Почему? Почему я чувствую, что этот ведущий мне ближе, чем эти двое? Мне и правда любопытно. Я даже могу сказать ему «доброе утро». Кстати говоря, интересно, сколько лет прошло с тех пор, как я последний раз говорила «доброе утро» в этом доме? Я пытаюсь покопаться в воспоминаниях, но не могу припомнить даже одного раза. Я помню, что около 5 раз говорила эти слова Румби. Не в полусне, а осознанно. Этот пылесос движется на удивление естественно. Но я не могу вспомнить ни одного раза, когда я говорила это тем, кого должна называть матерью и отцом. Ни разу. Ха, круто. Я говорила Рараги-куну что-то вроде «я сама сделаю первый шаг к родителям». Но, кажется, соврала. Ладно, лгать мне не впервой. Я создана из лжи. Далекая от истины. Я – Ханекава Цубаса. Даже мое имя – подделка. Бесшумно закрыв дверь, я пошла не к столу, а к плите. Нужно было приготовить завтрак. Хотя, наверное, я просто хотела оттянуть момент, когда придется сесть с этими людьми за один стол. Это было бессмысленное или, скорее, пустое сопротивление. Оно еще не стало революцией. На кухне моего дома, того самого, который я не хочу называть про себя домом Ханекава, куча утвари. 3 разделочных доски, 3 кухонных ножа. Сковородок тоже 3. Короче говоря, всего по 3. То есть да, это значит, что 3 человека, живущих в этом доме, используют собственную посуду. Однажды я сказала об этом и потеряла друга. Заново набирать горячую воду после того, как каждый из нас примет ванну, самостоятельно заниматься стиркой. Так много всего отдельного, что даже странно. Я не считаю это противоестественным. И не важно, сколько друзей я теряла из-за этого. Я не чувствовала, что должна сделать дом Ханекава похожим на другие. Все мы уходим примерно в одно время. И потому собираемся и завтракаем вместе. Но это все равно, что делить стол с незнакомцами в кафе. Никто не говорит, и никто никогда не подумает приготовить завтрак для другого. Взяв свою посуду, я начала трудиться. Вообще, я не хочу строить из себя повара. Приготовив порцию риса и мисо-суп, яйца и рыбу, а также салат, мне говорят, что я ем слишком много, но я из тех, кто набивает живот на завтрак. Я делю еду на 3 части и несу ее к столу. Наконец, еще один круг, чтобы сделать чай. Мне бы не пришлось сделать 4,5 круга, если бы мне кто-нибудь помог. Но, конечно, в этом доме нельзя рассчитывать на руку помощи. Здесь даже Румба бессилен. Было бы здорово, если бы Арараги-кун помог мне. Я добралась до стола. «Приятного аппетита!» Сложив руки и сказав это, я взяла палочки. Я никогда не слышала, чтобы они говорили что-то подобное, но даже если я не говорю «доброе утро» или «спокойной ночи», я никогда не забываю про «приятного аппетита» и «спасибо». Никогда не забываю, особенно после весенних каникул. Эти слова предназначены для животных и растений, которые сейчас готовились стать частью меня. Их жизни забраны ради меня. Я с благодарностью приму их.